Кантата. Спите, любимые братья, снова родная земля, неколебимые рати движет под стены Кремля. Новые в мире зачатия, зарево красных зорниц. Спите, любимые братья, в свете нетленных гробниц. Солнце золотою печатью стражем стоит у ворот. Спите, любимые братья, мимо вас движется ратью к зорям вселенским народ.